Попутно Афина обдумывала то, что ей удалось разузнать. Конечно, царедворец и дипломат из нее был неважный, но как восьмая наследница престола кое-какое представление о переговорах она имела. Хотя бы касательно того, что зачастую важен не только сам текст соглашения, но и каково было поведение и реакция сторон в процессе переговоров. Впечатления Афины были довольно смешанными. С одной стороны, ей всецело понравились инициативы федерации, пусть даже и декларативные, но и то хорошо. Никаких ультиматумов, никакой лишней агрессии. Пожалуй, в этом плане перегнула палку сама Афина, пытаясь строить диалог по классическим канонам переговоров Великого Рима с побежденными варварами. Посол Федерации на эти подначки не среагировал, а Эрин Меркурий среагировала, но слишком уж агрессивно. И это, к сожалению, приходилось проглотить. Пока что, во всяком случае, будь у принцессы под рукой пара легионов, она бы даже и разговаривать с ведьмой не стала. Но легионов у принцессы не было, и потому апостола богини смерти лучше было иметь на своей стороне или хотя бы в нейтралах, но уж никак не врагом. Показное миролюбие Федерации все-таки настораживало, но не могли же они и в самом деле выдвигать настолько хорошие условия. Порядок, мир, взаимопомощь. Впрочем, одна из оговорок посла все объясняла, Федерация явно рассматривала имперские земли и имперских граждан как свои собственные. Обычная практика даже для империи, когда отложившиеся во время смут провинции, де-факто независимые государства, все равно упорно числились в составе империи. И ведь это приносило свои плоды, когда некоторые из отделившихся провинций затем вполне мирно признавали сюзеренитет империи. Вполне возможно, что и федерация мыслит подобными категориями. И правда, к чему разорять земли, которые уже считаешь своими? Вот только если они строили эту тактику, исходя из масштабов только восточного предела, то глубоко просчитались, империя слишком велика и сильна, чтобы ее можно поглотить таким образом. Однако похоже, что федерация стремится к мирному сосуществованию, а не к тотальной войне, и это очень выгодно. Попытка Тулия выбить иномирян быстрой контратакой провалилась, время уже упущено, так что теперь остается только медленная и вдумчивая осада. А для этого нужно тщательно изучить федерацию, их обычаи, их нравы, историю, привычки и вообще все, что только можно. Что известно на текущий момент, они, республиканцы, строй устаревший, но понятный, и само далекое отечество, и Новый Рим были республиками в определенные периоды своей истории. Хорошо, если это классическая сенатская республика с постоянно меняющимися консулами, коррупцией и бюрократией, там, где не справятся мечи и магия, могут помочь интриги и золото. И, наоборот, плохо, если это республика диктаторская, с сильной единоличной властью, сравнимой с императорской. В ней при тех же самых недостатках имеется немалая сила, что доказано историей, и далекое отечество, и Новый Рим активнее всего расширялись именно в республиканские периоды. Что еще? К темным расам федерация относится как-то непонятно. С одной стороны, Гаста вызвала интерес, но именно что интерес? Обычные темные наверняка бы обрадовались, но постарались скрыть свою приязнь, а посол и его помощник не озаботились скрыть ее отсутствие. Однако и открытой ненависти видно не было, но, возможно, в далеком отечестве просто неизвестны подобные создания. Ох уж этот зыбкий лед предположений. Еще момент, который можно трактовать и как хороший, и как плохой, поведение солдат Федерации в целом. Вежливые, умеющие вести себя за столом, спокойные, но в то же время холодные, твердые и не блистающие манерами нобилей. За ними чувствовалось не племя или мелкое варварское королевство, а нечто куда более мощное, государственная система, и возможно даже ничуть не слабее римской. Посол, более холоден и неприступен, несмотря на всю его вежливость. Его помощник, явно более открыт и общителен, несмотря на больший возраст. Однако их обоих явно сковывали единая дисциплина и порядки. Это не наемные солдаты торговой республики типа гильдии Фортас или Нобили республики дворянской, чем является де-факто тот же восточный предел. Тут на ум скорее уж приходили эмиссары диктатуры времен новой республики. Ну и конечно же Эрин. Афина невольно скрипнула зубами при одной только мысли о черной жрице. Это вообще отдельная история. Ведьма умна, нахальна, остра на язык, пользуется колоссальной поддержкой простого населения, в общем, полный набор для неприязни. Нет, ну так нагло разговаривать пусть и с восьмой, но все-таки наследницей престола. Но главный вопрос, почему она так симпатизирует федерации? Потому что Эрин провозгласила себя защитником слабых и угнетенных, а иномиряне пришли к ней на помощь. Ерунда. Если она действительно какое-то территориальное божество, то с такой наивностью не прожила бы не то что тысячи, даже сотни лет. Хотя ее помыслы действительно благородны, против этого принцесса при всем желании возразить не могла. И подсознательно чувствовала правоту Эрин, что обвинила империю в бездеятельности в минуты опасности. Действия черной жрицы могли вызывать неприязнь, но определенная правда за ней была. Все-таки Новый Рим для апостолов не родное отечество, а просто место проживания. В конце концов они жили на этих землях до прихода не то что римлян, а даже темных. И мотивов защищать империю у той же Эрин не намного больше, чем защищать царство солнцепоклонников. Так неужели теперь повторяются произошедшие 17 веков назад события, но теперь уже с Новым Римом вместо кровавой империи темных фири? Черные жрицы ее, кстати, и не защищали, заняв позицию вооруженного нейтралитета и даже время от времени помогая римлянам. А если так подумать, то можно вспомнить и первого Корнелия на троне, точнее, его легендарную наставницу, Нарингекату. О ней вспоминали нечасто, слава императора Александра затмила многие события последних лет темных веков, но Афина о наставнице великого когда-то читала, впрочем, как и почти о любой женщине-воительнице в истории. И та же Нарин по описанию, натуральная черная жрица, просто тогда принцесса как-то не соотнесла между собой эти легенды. Да и не мудрено, не так-то просто упомнить все мифы и легенды государства, которые по суше нужно пересекать пару лет. На самом деле, конечно, вряд ли Нарин была апостолом Эмрис, но вот адептом, запросто. Культ богини смерти все-таки довольно своеобразный, без храмов, толп жрецов, монастырей и ритуалов. Такая себе бытовая простая вера в неизбежный конец жизни, что следует встретить достойно. И сейчас эта простенькая вера одновременно была и хорошей, и плохой вещью. С одной стороны, власти у Афины все еще не было, ни реальной, ни номинальной. Мало взять себе титул стража Востока, куда сложнее его удерживать. Насчет Мерцеллы Фортес обольщаться не стоило, ради наведения порядка в родной гильдии она запросто заключила бы союз с любым, кто дал бы ей солдат и полномочия действовать, хотя бы с теми же людьми в зеленом. Иные в восточном пределе уважительно кланяются и титулуют, но не более. Афина может быть хоть дюжину раз имперской принцессой, но она все равно остается девчонкой-бастардом с сотней всадников за спиной. А это как ни крути, мало. Нет, чтобы привести к покорности один город, вполне достаточно, но чтобы поднять целый предел, нет. Все упирается даже не в то, что она принцесса, а не принц, и к тому же дочь наложницы, но в банальное отсутствие авторитета. Но этот авторитет, много и сразу, есть у апостола богини смерти, ее мнимой или реальной, но славы и известности вполне хватит, чтобы поднять, нет, не всех, но многих. Для противостояния федерации этого было бы явно недостаточно, но вот чтобы навести порядок в пределе, вполне. Угроза врага внешнего, по сути, миновала, но все еще оставался враг внутренний. Союзная черная жрица, это хорошо, и одновременно плохо, потому что из-за этого хочешь не хочешь, а нужно терпеть колкости и упреки Эрин. Справедливые, да, но оттого не менее болезненные, а быть может, даже и более. Сколь бы это ни казалось безумным, но Афина всерьез подумывала даже не о перемирии, но о настоящем союзе с Федерацией. Главное, чтоб обязательно с совместными походами и пролитой в одном строю кровью, но только бы не зависеть от прихоти языческого божества. Федералы – враги, зато они люди и наследники Рима, и как хочется верить, вражда останется в прошлом. Это слабого всегда лучше иметь врагом, нежели другом, сильный же всегда выгоднее в качестве союзника. Пусть не слишком доброго, но союзника, потому как даже плохой мир обычно лучше доброй войны. У Эрин есть влияние, но нет армии и официального статуса. У Афины есть статус, но нет армии и влияния. У Федерации есть армия, но нет влияния и статуса. Система не идеальна, но стабильна. Теперь остается только закрепить это состояние. Сергей Вяземский. На Илион напустилась ночь, в небе среди чужих звезд зависли три луны, но совещание по обороне города было в полном разгаре. После улаживания формальностей солдаты РФ и империи готовились отбивать новый штурм. Вместе городское ополчение продолжало укреплять баррикаду. Эриксон осуществлял непосредственное устройство позиций для земных солдат, пустив в ход весь свой боевой опыт. Эрин, к немалому удивлению Старлея, забралась в командирский БТР и озвучила намерение вздремнуть, проснувшись для отражения атаки. Перечить апостолу богини смерти, естественно, никто не решился, да и не особо нужно было на данный момент ее присутствие. И так уже все, чье бодрствование не было жизненно необходимым на данный момент, были отправлены спать, чтобы набираться сил. Совет держали сам Вяземский, принцесса Афина и командующий стражей Павел. При них находилась уже неизменная Ливия в качестве переводчика. Ночная атака, затея опасная, но эффективная, рассуждал Павел. Сколько бы мы эту баррикаду ни строили, нормальную стену она не заменит. Так что могут и решиться на штурм, пытаясь смять наши силы. Если они пойдут в лоб, то там же все и полягут, будничным тоном произнес Сергей. Нашей мощи вполне хватит, чтобы положить 3000 врагов еще в полумиле от стен. «Никто не будет атаковать в лоб, если у противника есть маги», — поморщилась Афина. «Можно выставить колдовские барьеры, собрать черепаху, но для этого нужны легионы и легионные маги. У инсургентов же могут быть либо придворные волшебники, либо недоучки, либо самоучки. Да, идти в лоб хорошо, только если под рукой есть свои маги и при этом маги хорошие», — подтвердил Павел. «Иначе в лицо полетят огонь и молнии, а под ногами грязи будет по колено, отчего никакой зачарованный скутум не спасет. Лично я бы на месте наших врагов вошел бы в посад с восточной стороны и прошел по улицам через него вдоль стены до пролома». Сергей мысленно прикинул поля боя. «С одной стороны река, с двух сторон посад, открытое место только с юга. Да, прикрыться городским распадком было бы разумнее всего. Их 3000, произнес Старлей, «незамеченными не подойдут. Или они могут прикрыться магией. Стать невидимыми, допустим. Слава Крыльму про такое колдовство, что прикрыло бы не одного колдуна, а целое войско, и я пока что только в сказках и слыхал», — ухмыльнулся Павел. «Скорее будут действовать классически, прикроются колдовским туманом, накинут полог тишины и двинутся. Магия, значит. Чего еще можно от них ожидать? Артподга. ГМ. Обстрел с расстояния, проклятие, чары сна. Пустит в ход големов или нежить. Вы не слишком знакомы с нашей магией?» – осторожно спросила Афина. «Не слишком», – невозмутимо пожал плечами Сергей. «У вас своя магия, у нас – своя. А как бы поступили вы?» – продолжила любопытствовать принцесса. «Смотря, что бы требовалось. Если город нужен относительно неповрежденным, то вызвал бы, удары с воздуха по ключевым точкам. Ворота, башни, центральная крепость. Снес магией стены, ввел в прорыв пехоту и... самоходы. Как ваши?» «Не совсем», — ответил Вяземский, вспоминая танки. «Больше. Защищеннее. Мощнее. Здорово так воевать, наверное», — хмыкнул Павел. «Но это сколько ж боевых магов надо иметь? 3000 инсургентов, значит, 6 когорт, больше полулегиона. При таком положении, да, прикрыться завесой тумана, сблизиться на копейный удар, чтобы наши маги опасались зацепить своих же, разметать баррикаду, войти в город. В принципе, ничего сложного. Мы можем видеть сквозь туман», заметил Сергей. «Как каины или как ноги», уточнила Афина. «Мы не слишком хорошо знакомы с вашими народами. Каины просто хорошо видят в темноте, но против колдовского тумана бессильны. Ноги видят тепло тел, но и они против тумана ничего не сделают». Старлей вспомнил, как во второй большой битве имперские силы умудрились туманом и ложной тепловой засветкой обмануть приборы разведчиков, поэтому посчитал свои слова несколько опрометчивыми. Новый Рим был не так прост и примитивен, каким казался на первый взгляд. «Но как они сами будут идти в тумане? Он не сплошной», — объяснила Ливия. «Что-то вроде пелены сверху и по фронту. Тем более если смотреть изнутри, то он будет не такой плотный. Туман можно разогнать магией. Значит, нужны маги». Вяземский и Афина практически синхронно посмотрели на Ливию. «Одна не справлюсь». Переводчице пришлось дублировать свой ответ сразу на обоих языках. И даже с наставником. Напускать туман проще, чем его разгонять. В Илеоне должны быть еще маги. Принцесса решительно стукнула кулаком по раскрытой ладони. «Павел, боевых нет, ваше высочество. Что были, ушли с дружинами управляющих, либо просто ушли. Осталась всякая мелочевка. Моим словом, поднять всех, способных творить волшбу, лязгнула Афина. Пусть мелочевка, но пригодятся. Маги будут недовольны, ваше высочество. Если они не помогут в защите города, то недовольна буду я. Сергей внутренне усмехнулся. Римская принцесса оказалась не какой-нибудь поющей с птичками и зайчиками Белоснежкой, а натуральной Жанной де Арк или кельтской царицей Баудиккой, некогда разбившей тот самый 9-й испанский легион. Правда, насколько помнил Вяземский, в Риме не было полноценных императриц, только регентши да номинальные правительницы. Но Рим и Византия – это одно, а Новый Рим – другое. Мало ли что могло измениться за 17 веков. Это ведь все равно что, глядя на Древнюю Русь, говорить, что и в Российской Федерации наверняка власть наследуется старшим в княжеском роду. «Сделаем, ваше высочество», – кивнул Павел. «Разрешите исполнять. Идите». Принцесса не удержалась и широко зевнула, тут же смущенно прикрыв рот. «Прошу меня простить, сир Вяземский. Не мне указывать, но, думаю, вам, ваше высочество, стоит отдохнуть», — заметил Старлей. «Да, день был тяжелый у всех, но побегать с гранатометом минут 5 и полчаса кряду махать саблей — это совсем разные вещи». В своих силах разведчик был уверен. «Потребуется, так еще сутки на ногах проведет, не впервой. А вот бойцам-рукопашникам отдых жизненно необходим. Возможно, чуть позже», слегка дернула щекой Афина, ударив кулаком по кольчуге напротив сердца. «Я займусь своими людьми. Сила и честь. Сила и честь», — откликнулся Сергей чужим приветствием, но отсалютовал привычно, приложив ладонь к виску. «Ливия, тебе бы тоже отдохнуть. Нужно дождаться магов», — ответила волшебница. «И вам все еще требоваться переводчик. Думаю, это займет пару часов, успеешь хоть немного отдохнуть». «Часов. Половину стражи», — припомнил местные единицы измерения времени Вяземский. «С переводом справлюсь, а от тебя скоро потребуется ясный ум. Тогда я отдохну в вашем самоходе, как и ее святейшество», — заявила девушка. «Там будет удобнее всего». «Хорошо», — слегка улыбнулся Старлей, собираясь отыскать Эриксона и распределить часы дежурств, но Неверов уже нашел его сам. Да не один, а в сопровождении той самой эльфийки, что разведчики подобрали днем. «Командир, наверное, к тебе», — сообщил Эриксон. «В языке их я не силен, но вроде ищет того, кто убил дракона. Думать, мне необходимо немного задержаться», — невозмутимо произнесла Ливия. При свете фар, расставленных перед баррикадой машин и горящих костров, Сергей рассмотрел эльфийку повнимательнее. Невысокая, совершенно не фигуристая, скорее просто худенькая девушка-подросток. На вид лет 17 от силы. Довольно миловидная, но не более того. Никакой чарующей красоты и в помине нет, но от чего-то сразу чувствуется, что это не просто какая-нибудь шведка или немка с накладными ушами. Черты лица тоньше, кожа бледнее, глаза отнюдь не вытянутые миндалевидные, как это принято описывать во всяких фэнтези-книгах. Скорее наоборот, чуть круглее, чем у обычного человека, чуть шире, серо-стального цвета. «Ты говоришь на имперском?» — первым делом спросил Вяземский. «Немного», — откликнулась эльфийка. «Хорошо, что тебе нужно? Ты ранена и должна отдыхать». «Рана не опасна», — на общеимперском девушка говорила с сильным акцентом, причем ни разу не певучим, а скорее шипящим. Местные феи явно не были знакомы ни с Квеньей, ни с Синдрином. «Должна узнать. Это может подождать», — слегка поморщился Старлей. «Нет», — категорично заявила эльфийка. «Очень важно». «Хорошо, спрашивай. Красный дракон, он мертв?» «Мертв», — подтвердил Вяземский, невольно подстраиваясь под лаконичную манеру речи Фири. «Хорошо, это для тебя важно. Мое племя Красный Дракон уничтожил». Ливия, переведя, на мгновение задумалась и добавила: «Когда я осматривать дракон, то видеть несколько стрел, которые делать Фири. Интересный наговор на точность. Кто дракона убил? Ты, Эрин, еще кто-то?» — сосредоточенно произнесла эльфийка. «Я». Вяземский решил, что если говорить не о победе, которая была общей, то убивал дракона именно он. «Хорошо», — вновь произнесла девушка. «Благодарю. А теперь мне укажи, где битву ждать». Старлей мысленно перевел это как просьбу указать место в строю. «Твое место, вместе с остальными ранеными», — хмуро произнес Сергей. «Нет», — категорически заявила эльфийка. «Я могу сражаться. Лук не натяну, но кинжал есть. Дайте дротик или копье, тоже справлюсь. Сергей решил, что воительниц вокруг него становится слишком уж много. Просто-таки чересчур. И уж чего-чего, а раненых в строй он ставить пока не собирался. Хочешь узнать, где тебе быть? Вяземского посетила неплохая идея. Возьми оружие и возвращайся к раненым. Будешь их защищать, скажешь, что прислано городским ополчением. Понятно. На лице эльфийки отразилось явное недовольство, так что и легенда об их полной безэмоциональности не подтвердилась. Поняла, это действительно важно. Да, еще вопрос, последний. Спрашивай, твое имя, род? Сергей. Старлей про себя хмыкнул. Из рода Вяземских. А твое имя, род? Шариса. Девушка неожиданно запнулась. Шари. Мое имя, Шари. Ему снилась не сказка, не ажурные башни замков с заключенными в них принцессами и не стены твердынь темных властелинов, не парящие в небе драконы и не обитающие в лесах единороги, не прекрасные эльфы, благородные императоры или мудрые маги. Ему снилась фиолетово-черная бездна неба стратосферы, падающие из него звезды, превращающие все от горизонта до горизонта в сплошное море огня, сквозь которое прорывалось злое алое сияние. Ему снилась не сказка. Сергею показалось, что он прикрыл глаза лишь на секунду, но, взглянув на циферблат часов, Старлей понял, что проспал почти 2 часа, как раз до своей вахты. Удивительно, но, несмотря на такой короткий отдых, Вяземский чувствовал себя просто прекрасно, выспавшимся, бодрым и полным сил. Быть может, все дело было в воздухе чужого мира. С тех пор, как Старлей ступил на эту землю, он чувствовал себя настолько бодро, как никогда раньше. Да и не он один, среди экспедиционного корпуса таких было больше половины, включая того же Кравченко, который трудился как заведенный, почти без сна и отдыха. Сергей дремал около Птра, решив провести ночь на свежем воздухе, благо местный климат такой позволял. Автомат был под рукой, бронежилета разведчик не снимал, но тем не менее он не чувствовал, что его тело затекло или онемело. Однако Вяземский все равно встал, коротко размялся и, повесив автомат на плечо, прошел чуть вперед. На часах, почти 11 часов утра по владимирскому времени, но над Леоном все еще висела ночь. Сутки в мире 3 лун длились немного дольше земных и за несколько месяцев накопилось уже 4 часа разницы. На базе вели отчетность по владимирскому календарю, а вот распорядок дня подгоняли под местное время. Хорошо еще, что различия накапливались постепенно, но у экспедиционного корпуса быстро вошло в привычку больше не пользоваться точным временем во избежание неувязок. Город спал, отдыхала и большая часть обороняющих Леон бойцов. Бодрствовала лишь городская стража да Булат с Эмилем и Эриксоном. Доверие доверием, но Сергей выставил вахты разведчиков так, чтобы все время, пока один спит, другой боец бы в это время бодрствовал. Возможно, несколько излишне и параноидально, но излишняя предусмотрительность еще никому не помешала. Кроме местных ополченцев и разведчиков не спал еще один человек. Хотя как человек, это ведь далеко не факт. Эрин сидела на капоте гиены, опершись руками на броню и глядя в небо. Ее табельное копье, больше напоминающее короткий меч на копейном древке, было воткнуто в землю чуть поодаль. «Эриксон, можешь отбиваться», махнул торчащему около турели БТР разведчику Сергей. «Я заступаю, все равно уже проснулся. Момент, командир, только сигарету добью. Мне тоже кинь». К курильщикам Вяземский себя не относил. В училище начал, после училища и бросил, не на спор, а просто так. Но время от времени покурить позволить себе мог, считая, что 10-минутная прогулка по городу для его легких была бы едва ли менее вредной. Апостол втянула носом воздух, учуяв табачный дым, слегка сморщила нос, но более никак не отреагировала, продолжая смотреть на тускнеющие звезды. Старлей тоже невольно взглянул на небо, чужое небо, полное чужих звезд и созвездий. Где там среди них земное солнце, в 100 световых года или в миллионах? Не слишком приятное ощущение, признаться. Одно дело в случае чего застрять за 1000 километров от дома и совсем другое, застрять на другой планете, или на той же Земле, но из другого измерения. Подумалось, в этот мир они пришли не через врата. Настоящие ворота стоят перед какой-то большой и понятной дорогой, а тут скорее калитка на кривую тропинку, ведущую в лес, к озеру, к другой тропинке. Не узнать, пока не пройдешь. Да и, Быть может, нет никакой разницы между большой дорогой и кривой тропинкой, как нет особой разницы между дорогой иголок и дорогой булавок, идти по обеим одинаково непросто. «Будет бой», — буднично произнесла Ирин, не отрывая взгляд от неба. «Уверенность, абсолютность, думать, ты рада», — слегка усмехнулся Сергей. «Что может радовать воинственную жрицу богини смерти или войны? Наверняка, хорошая и кровавая битва. Частично». Ответ апостола оказался несколько неожиданным. «Я радость, когда нести воля Эмрис, восстанавливать равновесие. Но смерть, это не хорошо и не плохо, это просто есть. Кто жить, имеет право на смерть, есть право убить, есть право быть убитым. Но убийство, это не есть подвиг и слава. Я желать бой. Я желать, чтобы инсургенты умирать здесь и сегодня. Мое копье желать отведать крови грешников, но мне нет наслаждения от смерти. Я не монстр». Неожиданно серьезный тон, неожиданно серьезные слова о той, кому просто-таки по образу принято упиваться убийствами и битвами. Но так даже лучше, это речь не отмороженной жрицы темного божества, а вполне себе нормального бойца. Пусть из другого мира, пусть со своими тараканами в голове и пусть девушки, но слова все равно правильные. Одно дело желать и причинять смерть всяким отбросам человечества, но совсем другое, упиваться этим. И дело тут даже не в пресловутом в тот день, когда добро воспользуется арсеналом зла. Хотя, может, и в этом. Потому как сначала можно не брать пленных, потом добивать раненых и сдавшихся, а потом можно и за невиновных приняться, потому как это, видите ли, будет способствовать правому делу. Все-таки нельзя в меру курить, мало пить и изменять жене в пределах разумного, деградировать в меру невозможно. Но все-таки есть грань, около которой еще можно стоять, но заходить за которую нельзя ни в коем случае. Если ты еще хочешь в будущем называться человеком, ты говорить разумные слова, произнес Вяземский. Правильные. Хотя другие могут не понять, ты ветеран Меркурий, апостол великий и ужасный бог смерть. Другим я этого и не говорить, засмеялась девушка. Одни, боятся меня, вторые, почитать меня, третьи, не верить. И каждый... видеть разный я, и какой люди меня представлять, такой я выходить к ним, но никто не представлять, что апостол Эмрис может, пример, бояться, нет, даже должен бояться, чтобы понимать, если я бы не чувствовать страх, боль, я нет возможности понимать чужая боль, страх. Сергей подумал, что в словах апостола даже больше правды, чем она сказала, не то что апостол языческой богини, любой человек может быть тем, кем его хотят видеть, а не тем, кто он есть на самом деле. Так сказать, представление определяет бытие. Интересно, как в таком случае может влиять на апостола Эмрис не просто неверие в нее, а категорическое неверие в ее полубожественную сущность. На взгляд Вяземского, она была уж точно не 12-тысячелетней бессмертной ведьмой, а просто боевитой, жизнерадостной и в меру безбашенной девчонкой. Ну а умение ворочить копьем в пут весом можно списать и на незначительные нюансы. «Раз вы не знать меня, не знать Эмрис», — продолжила тем временем апостол, — «то, может, так и необходимость. Этот мир так велик, но и так мал, мало кто видеть меня не как апостол Эмрис, ведьма земли полночи или черная жрица, а как просто Эрин. Возможность, я долг ценить это. Будет бой, но мы обязательно победить», — произнес Сергей. «Что ты делать потом? Нынче есть много мест, где пригодится мое копье», на удивление привычным жестом пожала плечами Ирин. «Но, я хотеть увидеть твой командир, ваша армия, интерес, если находить все правильным, то помогать, если у вас быть желание. Почему мы, а не империя? Мы ведь, чужаки, иной мир. Кто есть чужак для меня?» Хитро улыбнулась апостол. «Как знать, империя и вы приходите из один мир, так что я выбирать из равное, хоть и не совсем. Есть мотивы». В воздухе неожиданно повеяло прохладой. Ирин покрутила головой, словно бы прислушиваясь к чему-то, а затем выпрямилась, соскакивая с капота гиены. Ее черное копье, воткнутое в землю, слегка завибрировало и в прямом смысле слова прыгнула жрица в руку. «Туман», — лаконично произнесла Ирин, прикрывая глаза. Началось Илионское сражение. С востока по посаду на город надвигалась пелена густого тумана, затапливая все пространство за кольцом стен. Однако внутри Илиона не было криков и набата, хотя по ночным улицам носились гонцы, а угрюмые стражники и ополченцы вооружались и строились у стены баррикад. Полтора десятка магов, выдернутых из постелей посреди ночи, боязливо жались друг к другу, будто кучка перепуганных детей. Да и какие это были маги! Так, те, у кого некогда хватило ума не учиться боевой волшбе, а заняться более мирным делом вроде земледелия, ювелирного или строительного ремесла, их не взяли в поход, собранный графом Тулием для защиты восточного предела, да они бы и сами не согласились туда идти. Какой там был от них толк? Не умеющие прикрывать строй, лечить раны и творить боевые заклинания. Уже не молодые в основном, пользы от них в походе было бы меньше, чем даже от обычного крестьянина. Он и то лучше будет, крестьянин может таскать тяжести, копать, а при нужде и помахать топором. Однако принцесса Афина имела свое мнение относительно полезности любых магов в обороне Илеона. Хотя, глядя на собранных волшебников, девушка поняла, отчего они в свое время не оказались в армии. Все уже в возрасте, лет 50 минимум, больше половины, женщины, знаки колдовских гильдий, все сплошь мирные. Опять же, судя по знакам различия, все не выше 10-11 ступени посвящения, которую можно достигнуть без получения патента, учитывая, что всего ступеней лишь 12. Взгляд принцессы зацепился за подошедших старика и светловолосую девчонку, ту самую, что была переводчицей при солдатах Федерации. Балахоны и посохи из тех, что дозволены волшебникам низших ступеней. Но какова их реальная сила? Афина готова была поклясться всеми богами, что куда выше, чем кажется на первый взгляд. Маги. Зычным голосом обратилась к собравшимся принцесса с высоты седла. Я, Афина Октава, восьмая наследница императорского престола, страж Востока, жду от вам содействия в обороне Илеона. Ваше высочество, развел руками средних лет лысоватый мужчина в неброском, но дорогом камзоле. При всем почтении, но мы же не воины, а я и не требую от вас бросаться огненными шарами, бросила Афина. Ваша задача, просто развеять туман и хотя бы попытаться прикрывать ополчение от магических атак. Туман, это не так просто, как кажется, ваше высочество, скрипучим голосом произнес еще один маг, тяжело опирающийся на массивную трость. Армейские чары против дальновидения, да еще и мираж. Обычным ветром не обойтись, нужно хорошее разрушающее заклинание. Ты справишься? В упор спросила принцесса. Виноват, ваше высочество, криво ухмыльнулся колдун, похлопав по пустому правому рукаву плаща. Мне бы пару десятков лет скинуть, вернуть здоровье и руку. А так быстрее умру, чем заклинание сосчитаю. Кто готов взяться? Афина обвела взглядом остальных волшебников. В долгу не останусь. Слово принцессы. Однако добровольцев не находилось, маги все как один старались отвести взгляд. Девушка мысленно выругалась и вновь взглянула на перешептывающихся между собой старика и девчонку. Как их там? Маг не представился, а переводчица назвалась Ливией. Ты, подбородком указала на чародейку Афина, или твой спутник, способный развеять этот туман? Способна, лаконично ответила Ливия. Я встану на острие и возьму на себя привязку и наведение, но мне потребуется помощь в остальном. Каркас на мне, добавил старик. Но еще нужно будет обсчитать вспомогательные конструкты. С этим-то вы справитесь. На этот раз собранные маги ответили более-менее утвердительно, видимо, решив больше не испытывать терпения недобро выглядящей принцессы. Более в дела чародеев Афина не вмешивалась. Как и всякого высокородного Набиля, ее с детства учили магии, но особых способностей не обнаружили и потому ограничились азами. Так что никакого желания поучать куда более подкованных в этом деле колдунов у принцессы не было. Заняли площадь на удалении в несколько сотен футов от городской стены, что-то чертят, бормочут, машут руками, их право, лишь бы дело делали. Себе же и своему отряду Афина отвела роль резерва для вылазки через пролом. В обороне конница стоять не способна, спешиваться и лезть на стены, бессмысленно, а вот в случае чего встречным ударом отбросить врага, самое то. Принцесса не пренебрегла ни шлемом, ни добрым копьем, ни осмотрительностью. Мчаться впереди всех с развивающимися волосами и саблей наголо – это красиво и достойно внесения в легенды, однако слишком уж рискованно. В первых рядах должны идти крылатые легкие лучницы, будут держаться позади, а ее место – в средней линии. Афина заранее опустила глухое забрало. Темнота темнотой, но никто не должен прочитать по ее лицу, что принцесса изрядно волнуется. Настоящая война, без поддержки союзных Набилей, в крепости и перед лицом численно превосходящего врага, оказалась совсем некрасивой и неблагородной. Федералы обещали помощь, но лишь на рассвете. Правда, откуда такая точность, неясно. Если их солдаты идут пешим маршем, то откуда им знать, прибудут ли они до восхода солнца или много позже. Хотя, быть может, просто их странная магия, завязанная на не менее странные артефакты, сильнее всего именно при свете солнца. В любом случае надо держаться. До рассвета, еще целая стража, но эта стража сегодня может тянуться длиннее века. Помолиться перед боем, как делают многие вокруг. Хорошо бы. Да вот беда, принцесса слишком уж образована, чтобы верить в богов. Не просто соблюдать какие-нибудь ритуалы, почитать жрецов и знать традиции, а именно что верить всем сердцем. В кого? Да хоть в кого-нибудь. В единого, которого почитают в столице и западных провинциях. В великого кузнеца Крыльма, что почитаем на севере и среди воинов. Да хоть в ту же Эмрис, в чей день простой люд поминает предков. Но верить получается только в остроту мечей, крепость доспехов, воинский дух да обещания федералов. Стоит ли доверять странным чужакам? Возможно, и нет. Но однозначно стоит поверить тем, кто сейчас вместе с городским ополчением поднимается на стены. Если человек готов биться с тобой бок о бок, нужно ли обременять себя всеми этими верю-не верю? Серега, у меня одна сплошная засветка, послышался в эфире голос снайпера. Ночное видение тоже не пашет. Аналогично. Вяземский выключил комбинированный прицел на автомате, картинка с которого шла на наглазный мониторчик. Эрин. Идут. Стоящая рядом апостол прикрыла глаза, словно бы к чему-то прислушиваясь. Уже близко. Расстояние. Стоящий вместе с жрицей и десятком ополченцев на вершине башни, Сергей опер цевье автомата на каменный парапет. Миля. Немного меньше. Направление. Там, немного подумав, указала рукой Эрин. Старлей переключил прицел с ночного режима на тепловизионный, но на всех диапазонах было сплошное марево от помех. Вооруженная мечами и копьями средневековая армия оказалась не так проста. Уверена, да, способность чувствовать боль и смерти, если мы поразить инсургенты. Апостол нехорошо улыбнулась. Да, князь, всем по машинам. Вяземский решил довериться черной жрице и связался со стрелками за турелями. Дистанция 1500-1600. На 2 часа. Саня, 3 гранаты в ту сторону. Принял. Коротко прогрохотал автоматический гранатомет, выпуская 3 снаряда навесом через стену. Спустя 10 секунд улыбка Эрин и вовсе превратилась в натуральный оскал. Накрытие. Я чувствовать боль. Чувствовать страх. Должен быть звук. Покачал головой Вяземский. Я не слышать. И не услышать. А не глушить туманом звук. Жрица закрыла глаза. Покрутила головой. Смещение. Лево 100 шагов. Ближе 100 шагов. Князь. Всем. Дистанция 1400. На 1 час. По 5 гранат. Огонь. АКС-40 вновь загрохотали, посылая по крутой дуге снаряды. Противник. Проорал Вяземский с башни стоящим внизу ополченцем. Дистанция. 1 миля.